Глава 28. Женщины. Отправив Аишу на такси, я остаюсь со своими. Хочется отдохнуть от всего. Раскатываю на камнях каремат и ложусь на спину рядом с беседкой. Смотрю в звездное небо. Слушаю их хохот, гитару, скрабезные шуточки, звон бокалов. В общем, не будет у меня Спарты. Я у нее буду, а она у меня нет. Меня расслабляет. Отец хотел, чтобы Спарта стала династией. Ввести своей последней долей в управление первого наследника этой династии следующее поколение. Нас бы было семеро. Но жизнь переиграла иначе. Не все готовы посвящать себя школе. И в поединке двух, когда один соблюдает правила, а второй борется без правил, исход ясен. Конечно, если бы братья были со мной, такого бы не произошло, но у них свои жизни. Через какое-то время приходят парни, оставляя девчонок болтать в беседке. Садятся рядом. «Ну, что там с нашими баранами, Бесса? Когда свадьба-то?» «Рустама? В субботу». «Твоя?» «Моя, не знаю. У меня невеста не фейковая. Ее за неделю в ЗАГС не затащишь». «Ну, сын ведь нужен». «Нужен». «Что-то не нравится мне эта история», — грызет травинку Яшин. «И как мы идем в этом турнире тоже». «А все, сглатываю я ком в горле. «Нет больше никакого турнира. Спарта достанется Рустаму, а я буду вечный раб Лампы и зарабатывать ему деньги». «Это как? Как это так?» – возмущаются пацаны. «В этом уравнении три переменных – я, Спарта и Аиша. И оно не решается, пока одну из них не вынесешь за скобки. Аишу и Спарту я вынести не могу. Значит, надо выносить себя и свои амбиции». «И как будет дальше?» «Дальше. Мы перестанем узнавать свою школу. Процент дохода школы по вашим контрактам станет выше, 50 на 50». Грабеж! «Как в любой коммерческой структуре, Вань. Сейчас школа забирает только четверть. Набор из интерната и на квоты прекратится. Набранные группы будут заниматься до тех пор, пока финансируются старыми грантами. Потом я буду искать, кому отдавать этих детей». Вся внеурочная тема типа бассейна, походов в горы, в кино, на батуты – забыли. Мастер-классы по смежным видам спорта тоже. Сборы только для контрактников. Разорвать контракт – неустойка. Дух школы и высокая мотивация спортсменов упадет. Результаты тоже. Школа свернется до коммерческого спортивного центра. Нас перестанет поддерживать муниципалка и федералка, так как они не поддерживают бизнес-истории. Останется только спонсорский поток на самых перспективных, который начнет быстро усыхать, так как с каждым годом перспективных будет все меньше. Обучение в школе дорогое. Мар мог его себе позволить. Ты, Ром, мог, потому что родители оплачивали. А вот Яши, Артема и половины состава у нас бы уже не было, а не квотники. Отбор сведется не к лучшим, а к лучшим среди очень хорошо обеспеченных. Это путь в никуда. Мы перестанем брать первые места, наш статус упадет, и богатые родители поведут своих детей в более статусные школы. Доход по акциям упадет. Все обесценится. Гейм овер. Лет 7, может. Так может, новую школу открыть? Продай акции. Новую? Загибаю пальцы. Помещение, ремонт, уставные коммерческие документы, образовательная лицензия, медицинская. Лицензия от федерации, спортивное оборудование, пожарки, СЭС. Это год-два. За это время ни одного контрактника, который бы приносил бабки. Вы же по контракту с партией принадлежите. Потом лет 7 растить детей, чтобы они вышли на какие-то доходы. Гранты и дотации мне никто не даст, как только я брошу те, что уже дали на Спарту. Репутация в минус. Даже если я продам вдогонку к акциям свои и ваши почки, я и 2 лет не протяну. «Тоска!» – швыряет Ромка камни в воду. «Аиша, сложно ей родить, что ли?» – бубнит недовольный Иван. «Закрыли эту тему. Школа будет обанкрочена. Состав распущен. Рустам наиграется. Я выкуплю у него акции за бесценок. И с нуля начну все заново. Репутация, гранты, дети. Лет через 7?» «Да. И еще через 7 вытяну ее до уровня, на котором мы сейчас». «Это нечестно!» Возмущается Яшин. «Это как позволить разрушить свой дом. Наш дом. Женись фиктивно, заплати бабки за сына». «Фиктивно. А семья у него тоже фиктивная будет». «Ладно, пацаны, Год у нас еще точно есть на старых дрожжах. Сдаваться не будем, вдруг небо подкинет нам новое дано. Я буду делать все, что могу. Воевать с врагом я готов, а вот устраивать войну в душе — нет. Женщины. Опять недовольно бормочет Яшин. «Перестань», — пихает его в плечо Мар. «Бес должен сам выбирать». «А я что, против? Просто, ну, Бесса Давидович, просто, мля, качественно накосяч», — закатывает глаза Яшин. «Организуй залет ей, а потом разберетесь». «Хороший план, Яшин», — устало смеюсь я. «Да только не рабочий». «У Мара же сработал, учись». «Ну-ну, попрошу, у нас не залет, а небольшие подвижки в планах». «Все, кыш отсюда, дайте подумать».